Глава шестая. Раздел первый. Он не будил ее целых 4 часа. Она сквозь сон почувствовала, что он стоит уже рядом, возле кровати, просто в полумраке то ли ее опущенных ресниц, то ли этой комнаты с задернутыми шторами, вдруг появилось что-то еще невидимое, но сладостно будоражащее. Ее покоящаяся на подушке златовласая головка манила в темноте, как маяк, и сквозь распахнувшийся халат мраморно светились изгибы безмятежного тела. Груди ее вдруг дрогнули, она сладко вздохнула и открыла глаза. — Слушай, тут у тебя темно. — Ты хочешь, чтобы я раздвинул гардины? — Нет, я вообще хочу, чтобы наше убежище снаружи казалось нежилым. — А ты не в убежище, ты в раю. Она легко приподнялась, словно только для того, чтобы халат окончательно соскользнул с нее. — Я что-то не разгляжу. Это камин? — Да. — Самый настоящий? — Да. Андрей подсел рядом. Его встроили в эту вполне обыкновенную квартиру по моему заказу. Это настоящий камин, а не какая-то там газовая имитация. Ради удовольствия иметь его, смотреть по вечерам на огонь, я и живу на последнем этаже старого сталинского дома. — А зачем он тебе? — Камин? — Я в нем поджариваю своих непокорных наложниц. — А я непокорная? Ты сейчас покорная. Чувствуешь, какая ты гладкая, смирненькая? Не надо, подожди чуть-чуть. А ты можешь его разжечь? Кого? Камин. Когда языки пламени выглянули из черных и сухих полешек, и пошел жар, она бочком улеглась на самый край кровати. И красноватые блики легли на ее вытянутые стройные ноги, на округлившийся перекат бедра, на прильнувшие груди. Андрей просто онемел от восхищения. Под веселый треск камина в ней появилось что-то колдовское. А она, подперев голову рукой, завороженно смотрела на огонь. Казалось, колеблющиеся языки лижут само ее тело. Так ярко отражались они на ее фарфоровой коже. «Андрей, ты знаешь...» Вдруг проговорила Фло влажным, клокочущим голоском, не меняя выражения своих разгорающихся зрачков. «Один человек мне рассказывал. Вот так же жгут летом камин где-то под Москвой. Камин огромный. И жгут его не то, что мы днем, а по ночам. Жгут старички, жалкие рамолики, дорвавшиеся до власти». Власти у них много-много, тайной, всесильной, безжалостной. Но им мало, и они собираются по ночам вокруг огня, как черные карлики, чтобы наколдовать себе еще больше. Страшно. Андрей вдруг заметил, что она смотрит уже на него. Сам же он, оказывается, в одно мгновение погрузился в нарисованную ею жутковатую картинку. Страшно. «А что это ты такое рассказала?» «Так, вымысел. Но, невзирая на огонь, мне вдруг стало холодно». «Глупости! Нет никаких старичков, все это сказки!» «Сказки!» — задумчиво повторила Фло. «Мне тоже так кажется. А ты можешь себе представить, чтобы эти карлики пользовались компьютером?» — Мало похоже на правду. Карлики, колдуны и электронный век. Я смотрю на вещи куда реалистичней. А если иметь в виду твой компакт-диск, то те, кто хочет им завладеть или вернуть его, это уж не важно, вполне реальные люди. Они живут в реальном, даже рациональном мире. Им незачем сидеть по ночам перед камином. Это удел таких романтиков, как мы с тобой. А весь наш романтизм объясняется просто. У нас с тобой нет ни такой власти, ни таких денег. Иначе заботы о них отняли бы у нас все время. — Значит, ни власть, ни деньги того не стоят. Сами по себе они вообще ничего не стоят. Это мы определяем им цену, тоже каждый сам для себя. И потом платим по заданной планке. Относим оброк на алтарь фикции. Ах ты циник! Я? — улыбнулся Андрей. Нисколько. В противном случае я сейчас не лежал бы перед тобой голый, да еще рядом с камином, который разжег по твоему капризу в 30-градусную жару. А мне все равно холодно. Так ты говоришь, все выдумки, и камин — это только наше? Да, наша привилегия. Римские патриции утверждали, счастливыми быть имеют право только животные, рабы, дети и женщины. Ты женщина, а ты? Не хотелось бы быть рабом, но и ребенком в твоих объятиях уже не останешься. Боишься моих объятий? Она легко с грациозной ленцой скользнула с кровати, уселась на каменный пол, придавила его мягкими ягодицами. «Плиты уже теплые», — отметила с довольным видом и опустилась, прижалась к ним лопатками. Согнула плотно сомкнутые ноги. «Я тоже читала древние книги. Между прочим, в них говорится, женщина телесами волнующая, глазами играющая, ноги раздвигающая, есть врата ада. Не веришь?» И плавно, медленно и бесстыдно развела отблескивающие против огня колени, вызывающе глянула в глаза. «Ну, пусть мы испытаем счастье, хоть на несколько минут, ведь это наша привилегия». «Да», — задыхаясь от рубинового жара, выпалил он. «Какой ты должно быть горячий», — застонала. «Я хочу, чтобы ты взял меня прямо здесь, у камина». А когда ее стон перешел в крик, и когда, извиваясь под ним, она вдруг отчаянно замерла, раскрываясь навстречу уже летящему, все уносящему ветру, он губами поймал ее горячечно раскрытый ротик и прошептал, наверное, стараясь успеть, стараясь докричаться до нее: «Как тебя зовут?» «Анюта!» — взвизгнула она. И все, улетело. Он, обессиленный, свалился почти на бок на твердые теплые плоские плиты, чтобы ей стало чуть-чуть полегче. Она размякла, лежала неподвижно. Голова ее упиралась в скомканную шкуру медведя, что покрывала пол в полутора метрах от камина. Камин потрескивал за их спинами все слабее. В пылу страсти они отползли от него подальше, сюда, на мягкую шкуру, в прохладу. Теперь поленья уже почти выгорели, блики от угасающего огня еще жили на потолке, и Анюта наблюдала за их танцем. — Спасибо, милый. — За что? — Глупый. Видишь эти тени на потолке? — Да, конечно, я их вижу. Вот, когда совсем угаснет огонь, их станет больше, правда? — Должно быть. Вернее, они сольются в одну большую тень. А знаешь, ночью я боюсь теней. Мне кажется, одна из них преследует меня. Их много, и я не знаю, какая именно. Я хочу оглянуться, чтобы поймать ее пристальный взгляд, и всякий раз она успевает отвернуться, спрятать свой какой-то неживой взгляд, и остается неузнанной. Откуда ты знаешь, что у нее неживой взгляд? — Не знаю. Оказывается, самое трудное — это заглянуть в лицо своей собственной тени. Но сейчас ты спас меня от моей тени. Мне не страшно. — Вот и отлично. Ты убивала кого-нибудь? — Что за вопрос? Она приподнялась на локоть. — Я обыкновенный агент, я связная. И все. — Замечательно. В любом случае ты передашь диск по назначению, опасность минует, и тени исчезнут. — Они уже исчезли. ты их прогнал, а диск я, наверное, не буду передавать. То есть? Я люблю тебя и не хочу отсюда уходить. Все просто. Он нащупал ее руку, нежно пожал и почувствовал изумруд на среднем пальце. Тот самый холодный, даже сейчас, который, похоже, и стал их талисманом. Потому что он всегда здесь, на этом пальце. Фло, Анюта, ты действительно хочешь бросить свое ремесло? Я пока Фло, и я хочу бросить свое ремесло. Ну, сам подумай. У такого честного журналиста, как ты, разве может быть такая любовница, как я? Но они же будут искать тебя. Прежде отдай им диск. Как? Они ведь пытались меня убить. Вот это проблема. Он закусил себе губу. Но с диском нельзя оставаться. Это единственный способ найти покой. Ага, вечный. Нет, Фло! Она порывисто отвернулась. Он взял ее за плечи и услышал ее голос. Я никому не могу доверять. А мне? Ты здесь ни при чем. Я говорю о них. О них? Кто они? Произнес он в тишине. До сих пор ты называла только клички. Тени или карлики. Ты, небось, надеешься, я назову тебе их имена, а ты пойдешь и отдашь им диск? Не надейся. Это никого не спасет. Если они узнают, что я кому-то доверила тайну их диска, вот тогда нас точно сотрут, обоих, как зараженные файлы. Сработает программа, и все. Ты думаешь, про стариков-карликов я придумала? Нет, они есть, и они наверняка готовы сожрать друг друга. А мной они даже не поперхнутся. Андрей почувствовал, будто из-под гордин, откуда-то снаружи, из города, повеяло знобящим холодком. Теперь он понял, почему она не могла согреться. — А твой спринтер, твой начальник, ты ему тоже не доверяешь? — Судя по всему, его нет уже в живых, — тише произнесла она. — Иначе бы он прикрывал меня там, в аэропорту. Хотя бы попытался. А раз так, значит, мне точно нужно выходить из игры. Без него я с ними не справлюсь, их слишком много. Андрей молчал, потом нерешительно спросил. — А что, если это дело — предать огласке? — Самоубийство, — коротко ответила Фло. — Я не имею в виду милицию, но через газеты. Ты не хочешь умереть тихо? Ты хочешь умереть шумом? Не мели чепухи. Единственный способ — исчезнуть и забыть про диск. Я думала над этим, пока ехала к тебе. Это единственный способ. Ты забудешь, зато они не забудут. Диск, как магнит, будет вечно к тебе притягивать. И потом, как долго ты сможешь скрываться? Принеси мне сигарету. Черт, и отдать нельзя, и оставить тоже. Они закурили, сидя у камина, и Фло замолчала. Она что-то обдумывала, потом сказала. Выхода нет. Нужно отдать, ты прав. Как отдать? Вот вопрос. А ты не можешь им его просто подкинуть в ту же ячейку камеры хранения? Я должна быть уверена, что после передачи диска они не станут меня искать, что они не захотят меня ликвидировать, а такая уверенность появится только тогда, когда они не убьют меня во время прямой передачи из рук в руки. Как же такое провернуть? Вот именно, как? Она в отчаянии закачала головой. Перед ним снова была не соблазнительная, уверенная в себе юная львица, а маленькая, запутавшаяся в жизненных перипетиях девочка. — Успокойся. Я знаю, как. Он произнес эту фразу просто потому, что хотел ее утешить И вдруг ему в голову и в самом деле пришла идея. «Да, я знаю как!»